Глава 26. Ческе снился отец. Сон был странным. Они спорили. Отец упрекал ее за то, что она не навещала его, когда он был болен. Но потом он превращался в мать и твердил, что не надо слушать отца, что родители никогда о ней не говорят и не скучают по ней, что отцу совершенно все равно, навещала она его или нет. Они ехали на машине, и отец был за рулем, но, превращаясь в мать, оказывался на заднем сиденье. Проснувшись на кровати в подвале в позе, в которой она провела не меньше 2 дней, Ческа вспомнила, как мать позвонила ей и сказала, что у отца обнаружили рак с метастазами и что, хотя спасти его нельзя, ему будут делать химию и радиотерапию. Ческа была на работе. Они расследовали какое-то скучное дело о мошенничестве. Когда она нажала отбой, находившийся рядом Ардуньо уточнил, все ли в порядке. Она ответила, что все хорошо, и предложила выпить пиво. Позже, вернувшись домой, она поймала себя на том, что не испытывает ни малейшей жалости ни к отцу, ни к матери. Для нее они были мертвы уже давно. Они умерли, когда заставили отдать ребенка в приемную семью, хотя тогда она еще этого не осознавала. С той минуты, как мать рассказала ей о болезни отца и до звонка сестры, сообщившей о его смерти и времени похорон, она ничего о них не слышала и не испытывала желания им позвонить, хотя съездить в Турегана ей хотелось. «Хочешь пить?» Ческа моргнула и устало улыбнулась, увидев малютку с кошкой на руках. Девочка держалась в поле ее зрения, чтобы ей не пришлось выворачивать шею. Малютка поднесла ей воды и стала лить на губы. Потом села рядом. Она как будто испытывала нежность к Ческе, но вдруг укусила ее за руку. «Ай, ты чего?» Малютка рассмеялась, словно удачно пошутила. Укус оказался болезненным, но Ческе было приятно, что девочка села к ней на кровать. Она думала о своей дочери Ребекке и о том, как было бы здорово, если бы та бросилась обниматься, услышав, что Ческа ее мать. Впрочем, такие сцены разыгрывались только в дешевых сериалах, а в реальности Ребекка спросила, не сошла ли она с ума, и выбежала из номера. «А кто эти двое, которые сюда спускались?» «Серафин и Касимира. Они братья Антона. Иногда они нехорошо себя ведут, но я их очень люблю». «Но они же ненормальные». «Они очень хорошие. Серафин приносит мне конфеты тайком от Антона». Ческа удивилась. И эти двое показались настолько умственно отсталыми, что она не представляла, как они могли общаться с другими людьми, не то что ходить в магазин. «Значит, они на улицу выходят?» «Редко. Только в аптеку за лекарствами». «А ты никогда отсюда не выходила?» «Нет». «Не скучно тебе?» «Немножко скучно». «Хочешь, поиграем во что-нибудь?» «Да». Малютка пришла в восторг. «Только как мы будем играть? Ты же привязана». «Есть много игр. Можем говорить слова, которые начинаются на А, на Б, на В. Ты алфавит знаешь?» «Я умею читать. Сказки читала. Мне Хулио книжку приносил». «Отлично. Тогда можно поиграть. Проигравший платит штраф». «А что это значит?» «Он должен будет сделать то, что скажет победитель. Например, если ты выиграешь, сможешь все время меня кусать». «Ладно, я первая. Любое слово можно называть?» «Что-то, что ты видела и что начинается на А». «Апельсин», — улыбаясь, сказала малютка. «Очень хорошо. Значит, мне на Б. Ботинок». Она указала подбородком на обувь девочки. «А мне сейчас на какую букву?» «На В». «На В. Бода. Я же тебе давала воду». «Отлично. Мне на Г. Голова. Тебе на Д. Деревяшка». Малютка залилась счастливым смехом от того, что так быстро придумала интересное слово. «Блеск. Слушай, ты здорово играешь. Мне на Е. Еда. Еда же есть в доме?» «Дом. Еще одно слово на Д». «Да, но тебе сейчас на Ё». «На Ё». Девочке ничего не приходило в голову. Она встала и прошлась по подвалу. Никаких подсказок. «Даже не знаю». «Ой-ой-ой», — запищала Ческа. «Кажется, ты проиграла. Тебе штраф платить». «А что мне надо сделать?» «Это твой первый проигрыш, так что задание будет нетрудное. Когда Серафин в следующий раз пойдет в аптеку, тебе нужно будет подсунуть ему в карман бумажку». «Легко!» «Только так, чтобы он не заметил. И это должна быть бумажка с моим рисунком». «Ну, здесь нет красок». «Нет красок? «Ну где-то же должен быть карандаш или ручка или фломастер». Малютка покачала головой. «Ну, ничего страшного. Ты мне принеси листок бумаги, а я попробую нарисовать картинку. Договорились? А в следующий раз устроим матч-реванш. И тогда уж точно штраф платить придется мне». «Давай во что-нибудь еще поиграем». «Потом. Сначала принеси мне листок». «Ладно». Малютка радостно поскакала вверх по ступенькам, но вдруг остановилась, зажав рот ладошкой, и вернулась к Ческе. «Ёжик же на ё начинается». «Да». «Вот я дурочка. В книжке же его видела. Проиграла из-за какого-то ёжика». Она снова стала подниматься по лестнице, ругая себя за забывчивость. Ческе нравилась девочка, но сейчас это было неважно. Главное — послать весточку наружу и цепляться за призрачную надежду, что коллеги ее получат. Минутный всплеск энтузиазма сменила тоска. Вероятность, что сотрудники ОКА найдут ее послание, почти нулевая. Это все равно, что бросать бутылку в море.